В общей сложности около 10 часов. Из них 3 часа один на один. С Раулем Кастро и исполнительным секретарем Совета Министров, фактически премьер-министром Лахе, министром финансов Родригесом, министром внутренних дел Коломе и другим. Люди моего поколения, во всяком случае их преобладающая часть, видели Кубу в романтическом свете. Образ героической Кубы был неразрывно связан в нашем сознании с ее лидером Фиделем Кастро. Воображение поражали его страстные многочасовые выступления, вызывающие бурный восторг сотен тысяч людей, стекавшихся на центральную площадь Гаваны и близлежащие улицы. И импонировала его простота. Все на Кубе обращались к нему: «Товарищ Фидель». Нигде не было портретов Фиделя, только Че Гевары. Романтика была овеяна вся его жизнь, начиная с вынужденной эмиграции, затем доносного возвращения на родину во главе вооруженных единомышленников, свергнувших ненавистный режим Батисты, разгрома сил интервенции у залива свиней. Помню, какой восторг вызывали и у наших людей визиты Фиделя Кастро в Советский Союз. Все это заслоняло другую сторону медали. Тяжелую материальную жизнь кубинцев, жесточайшие ограничения, регламентирующие порядки в экономике, в обществе в целом. Конечно, нельзя забыть и то, что Куба была подвергнута экономической блокаде страны США. Пострадала Куба и в результате резкого ослабления экономических связей с Советским Союзом, странами Восточной Европы, после того, как перестала существовать социалистическая система государств. На положении Кубы сказывались и субъективные причины, главным образом догматический консерватизм в экономической политике, медленная адаптация к новым международным реалиям, но положение начало меняться к лучшему. Кубинское руководство приступило к проведению экономических реформ, которые включали в себя не только определенную либерализацию внутри экономической жизни, но и создание условий для притока иностранных инвестиций. Значительные капиталовложения пошли на Кубу из Канады, Испании, Мексики, других стран. Это была моя вторая поездка на Кубу. Первый раз я был там в апреле 81 года. Многое изменилось с тех пор. Но остался, возможно, несколько смягченный дух романтики. Именно этот дух или специфический характер кубинцев рисует радость на лицах людей, несмотря на все их невзгоды. Окружающая тебя жизнерадостность не может оставить равнодушным. Мне представляет, что все непредубежденные и неозлобленные люди не могут не питать добрые чувства к Кубе и ее народу. С Фиделем Кастро встречался впервые. Он сразу предложил поговорить наедине. Как только начался разговор, я понял, что он испытывал настоящую потребность в откровенном обмене мнениями, оценками, идеями. Образовался вакуум в такого рода встречах с представителями российского руководства, и Фидель, человек непосредственный, не испорченный условностями, стремился получить нужную ему информацию и передать те мысли, которые его переполняли. «Хотел бы изложить вам мое видение, прежде всего, российско-кубинских отношений», — начал я. «Нам нужно понять», — специально сказал «нам», что в новых условиях в них отсутствует идеологический фактор. Это не какая-то историческая пауза. Но следует ли нам в таких условиях разбегаться в разные стороны? Конечно, нет.